Бабка Ефимия подняла двоеперстие, опамятайся, Ирод. Рок, рок, рок висит у тебя над головой. Ты что вытворяешь, аль погибель чуешь? Ведьма, рыкнул урядник. Елизар Елизарыч молча отстранил старуху и, пнув ногой филенчатую дверь, ввалился в горницу. Дарьюшка успела выпрыгнуть в окошко. Лукерия Петровна стояла возле Тимофея с рушником. «Этот Боровиков, он самый», — отозвался урядник. «В зитья метишь, варнак», — процедил сквозь зубы Елизар Елизарыч, брезгливо глядя на Тимофея. «Я тебе устрою свадьбу, проходимец, я тебе... А где она, где? Ищи ее, Игнат, ищи!» «Кого ищешь-то?» — спросила Лукерия Петровна. «Сводней заделалась, каторжанская шлюха!» Бабка Ефимия успела протиснуться в горницу и опять подняла перед носом взбешенного Елизара Елизарыча крючок двоеперстия. «Зри, зри, Ирод, не минешь погибели! Что ты навытворял с Авдотьей? За кого выпихнул замуж? За мешок денег? Несмышленую белицу выдал за перестарка вора приискового, за урвана? Сама дойду до губернатора, в тюрьму пойдешь за изгальство над Авдотьей и за казнократство в Монголии и в Уренхае. Все-все ведомо мне». Кто-то с улицы крикнул в оконную нишу без рамы. «Елизар Елизарыч, Дарья побежала улицей в пойму». Бабка Ефимия перекрестилась, знать топиться побежала. «Ну, Елизарка, если погубишь Дарью, оглянись, за спиною свою смерть увидишь». Тонконосое лицо Елизара, пышущее огнем, перекосилось. Что-то пробормотав себе в черную бороду, он попятился из горницы. Урядник задержался в избе. «Вот к чему привело твое безбожество, Зырян!» Топча битые стекла, подвел итог урядник. «Кабы я не успел, сожгли бы дом определенно. Нам гореть вместе, господин урядник», — намекнул Зырян на соседство. Дарьюшку перехватил в пойме Молтата, подручный миллионщика Юскова, казачий сотник Потылицын, худощавый в кителе без погон, в пропыленных хромовых сапогах, черноволосый с чубом на левый висок и длинноногий, как аист. Это ему кто-то из зевак крикнул, что Дарьюшка убежала в пойму, и он, не теряя времени, пустился следом за дочерью миллионщика, нагнал ее на тропке к омылу и схватил за руку. «Опомнитесь, куда вы бежите?» — спросил он, запыхавшись. Дарьюшка взглянула ему в потное лицо, вырвала руку. «Прошу прощения, в отчаянии люди теряют голову, и это плохо видит Бог». «Плохо?» — сузила ноздри Дарьюшка, словно принюхивалась к нему. «А вам-то что? Оставьте меня в покое». «В покое?» — подхватил Потылицын. «А если он покой? В покое люди не совершают безрассудства. А вы безрассудно кинулись к уголовнику, назвали его мужем. Да что вы, Дарья Елизаровна, я не могу поверить, видит Бог». Дарьюшка презрительно скривила губы. Семинарист бросила, словно камнем. Потылицын потемнел, губы его сжались в упрямую и твердую складку. Да, он побывал в шкуре семинариста. Разве не он бежал оттуда, чтобы поступить в офицерскую казачью школу? Блестяще закончил ее. И разве не он был в Средней Азии на усмирении взбунтовавшихся инородцев? За что произведен в Харунжии, а потом в сотнике. Со временем он стал думать о том, чтобы расстаться с офицерским мундиром и стать капиталовладельцем, подручным у миллионщика Юскова. Но кому ведом день грядущий? Разве он не ждал, когда же, наконец, Дарья Елизаровна закончит гимназию, а он тем временем, снискав расположение Елизара Елизарыча, женится на дочери миллионщика и войдет в большое дело? И он шел к своей цели с упрямством, шаг за шагом, и вдруг такие вести.